Клайв Стейплз Льюис родился в ноябре 1898 и умер в ноябре 1963 года. Он был одним из крупнейших филологов своего времени, специалистом по Средневековью. Но перу его принадлежат также и принесшие ему мировую известность письма Баламута и философско-религиозные трактаты «Любовь», «Страдание», «Чудо», и аллегории «Кружной путь» и «Расторжение брака», и научно-фантастическая трилогия, и, наконец, сказки «Хроники страны Нарнии». Сказок этих семь. Он выпускал их по одной каждый год с 1950 по 1956. Они полны удивительных приключений и в то же время могут быть названы прекрасным детским христианским катехизисом. Как и Джон Рональд Руил Толкин, а они были не только коллегами, но и большими друзьями, Льюис создал в сказках свой удивительный мир. Мир, пронизанный евангельским светом. Сказки Льюиса заняли свое место в английской детской классике. Однако писал он их и для себя. «Я написал то, что мне хотелось прочитать», — говорил он. «Люди этого не писали. Пришлось самому». Облег же он это в форму сказки, ибо, по его словам, история для детей — лучшая в искусстве форма для того, о чем ты хочешь поведать.